Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 73. Изменения в божественном камне. Шиян бегал по каменной площади Бога. Он появлялся у каждого мертвого тела и высасывал из него кровь и ци. В этом сражении погибло много воинов. Воины сферы начальной и зарождения не могли заблокировать даже случайные удары воинов сферы нирваны. Они были просто случайно убиты. За несколько минут Шиян поглотил ци 7 воинов начальной сферы и 4 сферы зарождения. Воины человеческой сферы были способны увернуться от ударов и прочего, что летит с арены. И именно поэтому не было их трупов. Шиян надеялся на еще больший хаос. Чем больше он поглощает ци трупов, тем быстрее он войдет в человеческую сферу. Хан Фэн держался в 10 метрах от него, следуя за ним как тень. В 10 метрах Шан Фэнь смотрел на Шияна непонимающим взглядом. Во время сражения Шиян вел себя странно, но Хан Фэнь не мог его об этом спросить, так как должен вмешаться только в случае крайней опасности. Шиян бегал по площади и останавливался около трупов на некоторое время. Хоть Хан Фэнь и не видел изменения, происходящие с трупами, но решил, что это какой-то яд, и его действие началось только сейчас. Он никогда бы не подумал, что эти изменения были вызваны Шияном. Ах! Недалеко от Шияна рухнул божественный камень и придавил кого-то. Пояснение. Здесь божественный камень не является частью холма. Он просто торчит из площади на 100 метров ввысь. Услышав крик, Шиян радостно на него побежал. Под божественным камнем воин сферы зарождения сделал последний вздох. Воин был поражен молнией Мотуа, но кажется, он обладал навыком, способным их блокировать до этого момента. Шиян с равнодушным лицом стоял у рухнувшего камня. Даже стоя в 10 метров от мертвого воина, Шиян чувствовал исходящие от него ци. Через несколько минут Шиян собрал ци и этого воина. Хан Фэнь наблюдал за Шияном из-за угла рухнувшего камня. «Это очень странно. Кто-то использовал яд. Почему они так странно умирают?» Шиян покачал головой. «Дядя Хан, скорее всего, на арене есть кто-то со своими целями». Хан Фэнь кивнул, но по-прежнему был чем-то озадачен. «Па!» Разряд молнии толщиной с руку ударил божественный камень. Рухнувший камень вдруг стал светиться тусклым лунным светом. Этот лунный свет был чем-то необычным и притягательным, но быстро исчез. Шиян и Хан Фэнь стояли рядом с камнем и наблюдали за всем этим. Шиян нахмурился и подошел к камню. Он положил на него руку. Хоть сейчас был день и стояла неимоверная жара, камень на ощупь был холодным. Божественный камень на протяжении тысячи лет впитывал в себя лунный свет и хранил его прохладу. Ну и был тяжелее какого-либо металла. Шиян еще осматривал камень, но больше не увидел ничего необычного. Он убрал руку и спросил Хан Фэня. «Дядя Хан, вы тоже это видели, как камень светился минуту назад?» «Да». Хан Фэнь подошел к легендарному камню и коснулся его. «Может, свечение вызвано молнией Мотуа?» «Да, его молнии, скорее всего, имеют отношение к этому», – согласился Шиян. У него было еще несколько догадок, но сейчас неподходящее время, чтобы размышлять над ними. «Клан Мо, всем отступать!» – яростно взревел Мотуа. Шиян посмотрел в направлении крика. Мотуа был в затруднительном положении. Из его спины хлестала кровь. Кажется, он получил тяжелое ранение. Он получил это ранение от Шите. Не став больше сражаться, Мотуа рванул в сторону торговых улиц. Мусюн и Шите незамедлительно погнались за ним. Два здоровяка замешкались, но в итоге остались на арене. Члены клана Мо разбежались в разные стороны. После приказа Мотуа Шиян прошелся глазами по арене. Он увидел, как старик из долины медицины убегает вместе Мо Ци и Лиханом в южную сторону каменной площади Бога. «Мы не можем позволить Мо Ци жить, если не выдернуть корни сорняков сейчас, то потом они прорастут», – сказал Шиян Хан Фэню. «Если не вырвать корни сорняка, то потом они прорастут». Хан Фэнь повторил это дважды, а затем сказал: «Молодой мастер Ян, действительно способен на великие дела. Шиян, не говоря ни слова, бросился за Мо Цинем. Вскоре Шиян вышел с площади и бежал по узким улочкам. Он обнаружил, что несколько членов клана Мо следуют за ним. «Старший дядя, я займусь Мо Цинем. Вы возьмите на себя других!» – крикнул Шиян. Шиянь был ошеломлен, увидев Шияна. Он сказал: «Где ты был? Разве ты не видел, какой хаос был на арене? Если бы ты попал в беду, дедушка содрал бы с меня кожу». «Все нормально», – тихо сказал Хан Фэнь. Шиянь расслабился и улыбнулся. «Ну тогда вы идите за Мо Ци, а я пойду за Мо Чао Тянем». И вновь они разделились. 15 минут спустя Мо Ци бежал вдоль узкой улицы. Внезапно перед ним появилась тень. Это был Шиян. Он облокотился на арену и, улыбаясь, сказал: «Мо Ци, ты не устал? Может, отдохнешь немного?» Мо Ци яростно закричал на него: «Шиян, ты убил моего брата! Ты поплачешься за это!» «Да ну!» – Шиян широко улыбнулся. «Мо Жан, еще не успел далеко идти, так что у тебя еще будет шанс встретиться с ним». «Молодой мастер Ци». Ли Хан подошел к Мо Ци, рядом с ним появился Сё Шоу. «Убейте его!» – Мо Ци указал на Шияна. «Он должен умереть!» «Позвольте молодому поколению самим решать свои проблемы. Вам лучше не вмешиваться!» Внезапно Хан Фэнь вышел из-за угла дома и холодно посмотрел на Сё Шоу и Ли Хана. «Сё Шоу из долины ядовитого дракона?» Шиян посмотрел на старика и засмеялся. «Вы сделали те таблетки кровавой силы? Да, долина ядовитого дракона просто заполнена такими выродками, которые ничего не могут сделать, кроме этих третьесортных таблеток». «Пацан, да ты смерть ищешь?» Сё Шоу нахмурился. «Я не хотел участвовать в распрях Ши и Мо, но кажется, теперь мне стоит дать тебе попробовать моего мастерства». «Молодой мастер Ян, вы берете Мо Ци, а я займусь Сё Шоу или Ханом». Внезапно Хан Фэнь прыгнул между Ли Ханом и Сё. «Хе-хе-хе, вы думаете, что в долине ядовитого дракона одни слабаки?» Сё Шоу ухмыльнулся и поглотил большую таблетку пурпурного цвета. Внезапно руки Сё Шоу стали красными, а от тела стал исходить сильный запах крови. Хан Фэнь изменился в лице. «Молодой мастер Ян, бегите домой, сейчас же!» «Ли Хан, Мо Ци, убейте этого мальчишку, а я возьму старика!» Говоря это, Сё Шоу облизнул губы. «Дядя Хан, будьте осторожны!» Сказал Шиян и побежал в сторону лунного озера. Сё Шоу выпустил кровавый туман и заполнил им пространство, тем самым не давая Хан Фэню сбежать. Ли Хан и Мо Ци переглянулись и погнались за Шияном. 5 минут спустя. На другой улице Ли Хан и Мо Ци остановились. Мо Ци со свирепым лицом сказал: «Чего не бежишь? Неужели устал жить?» «Я пообещал, что клан Мо не будет иметь потомков и намерен сдержать свое слово», — мрачным голосом произнес Шиян. Он выпустил негативную энергию из своего тела. Эта энергия испускала жажду крови, будто сам бог резни вышел из моря Асуры. Так как Хан Фэня нет рядом, Шиян мог действовать в полную силу. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.